Так вышло, что большинство других новобранцев, обученных предыдущим ланистой, мне уступали. Пусть и не очень, потому что какой-то опыт настоящих боев у них уже имелся, а у меня такого еще не было. Но тут как раз представился случай. То ли наши очередных пиратов в море извели, то ли снова Германию завоевали, только были заявлены пятидневные игры. Все как положено, и звериная травля, и убиение осужденных преступников, и уж, конечно, бои. И вот с преступниками-то мне и повезло, а остальным не очень, потому что были они как раз пленные пираты. Ага, значит, над ними победу и праздновали, точно. А эти подлецы свое дело знают. Меч, копье, кинжал, топорик — это все им как плуг для пахаря. И даже зная это, городские власти тогда постановили, что семерым пиратам по жребию будет разрешено взять мечи и биться с гладиаторами. Всех остальных, на кого жребий не выпадет, затравят львами. Потом на львов будет колесничья охота, а вот потом уже наш брат станет биться с вооруженными пиратами. Разумеется, насмерть. Наши похвалялись, что нам эти провонявшие селедкой разбойники, они только на море храбрецы. А как на песок, залитый кровью их товарищей, выйдут, враз обмочатся. Но тут они поторопились. Все катилось по наезженной колее, пока на арене не появились пираты. Из первой схватки молодчага-азиатик, был такой, вышел победителем, но с арены его пришлось уносить, так его изранили. Но во втором поединке победил пират. А когда публика потребовала, чтобы он пощадил своего поверженного соперника, он, подлец, все равно перерезал ему глотку, да еще и смеялся. Так что пришлось нашим биться с ними всерьез. И пока еще пятерых упокоили, дюжину своих потеряли. Представь, что в цирке творилось. В Капуе со дня основания такого не видывали. И вот остается последний, самый страшный. Косматое чудовище, не весть какого рода племени. Может, даже не человек вовсе, а в руках у него палец размером с настоящее бревно. Вся медью обита и гвоздями утыкана. Гладиаторы тут обступают ланисту со всех сторон и говорят: «Пелоп, а Пелоп, а давай-ка мы новенького, твоего любимчика, проверим. Жрет он за троих, только в деле его пока никто не видел». Пелоп на них прикрикнул, чтобы не мутили воду, но я решил, что если сейчас сам не вызовусь, то раз я все это слышал, меня сочтут трусом. А уж если тебя, друг гладиатора, трусом опредметили, то жизни тебе в школе не будет. Рано или поздно сам в петлю залезешь. И ты вышел на бой с пиратом? Барби, от которого я с затаенной скукой ожидал многословных подробностей, вдруг порадовал меня невероятным лаконизмом. «Верно! И убил его!» Сказав это, он замолчал. «Наверное, это было нелегко?» — спросил я ради приличия. «Это было нелегко», — уточнил Барби. «Если бы неудача. Пират-чудовище замахнулся своей палицей, которая, как показалось мне в тот миг, уперлась в солнце. Я ушел от удара, мне лишь слегка расцарапало локоть. Навершие палец ударилось о землю, и представь, эта штука, которая была немногим короче корабельной мачты, хрустнула и переломилась пополам. А из ее сердцевины посыпался дождь желтых муравьев». «Муравьев?» — переспросил я недоверчиво. «Да, мерзкие насекомые, которых я всю жизнь ненавидел, сделали мне подарок. Выгрызли палицу изнутри, она, оказывается, держалась на честном слове». «Так не бывает». «Я что, по-твоему, вру?» «Нет, что ты. Наверное, просто спутал их с какой-то другой зловредной мелюзгой». Барби был непреклонен. «Знаешь, Назон, если я сказал муравьи, так будь уверен, ты не ослышался. И на зрение я не жалуюсь, ты прав, так не бывает. Но так было. И пока косматый болван, точно как ты сейчас не веришь своим ушам, не верил своим глазам, я подскочил к нему вплотную и нанес одно за другой 8 ран. Не менее 3 были смертельными. Но мерзавец не умер и даже устоял на ногах. О, уверяю тебя, зрители взревели, встали на уши. Если бы трибуны были деревянными, не миновать крушения. Кстати, я тебе не рассказывал, как на моих глазах в Вальтурне рухнул деревянный цирк и заживо похоронил 10 000. Нет. О, про это надо рассказать обязательно. Но слушай же пока про мой знаменитый бой. В конечном итоге я не обманулся в своих ожиданиях. Подробностей избежать не удалось. Согласно Барбию, раненый пират с каждым вздохом, проливая из ран не меньше секстария крови, сгреб гладиатора в охапку своими ручищами, сжал и немедля сломал половину ребер. Барби еще раз ударил его мечом, вырвался и бросился бежать. Пират за ним. На трибунах свистели, улюлюкали и умирали от хохота. Камни, из которых был сложен цирк, и те тряслись в экстазе. Несомненно, Барби рассказывал интереснейшую и правдивейшую из всех историй, какие мне доводилось слыхать в своей жизни. Но пора было уже как-то переходить к Диане. И вот тогда я, сквозь кровавый пот, застивший мне глаза, увидел ее, — торжественно сказал Барби. «Диану?» — спросил я, затаив вздох облегчения. «Увидел Терциллу». Разряженная милашка сидела в дорогом ряду и пожирала меня глазами. Так, Терцилла нам только не хватало. Вообще, следует сказать, Барби отличался восхитительной способностью без предупреждения вытаскивать на свет имена, примечательные случаи, а порой и целые жизненные пласты. Причем делал он это с такой непосредственностью, будто слушатель, его душеприказчик, да что там, биограф, и уж, конечно, все ловит на лету с полунамека. Меня в связи с этим не раз посещала мысль, что Барби ведет себя как прославленный герой былых значительных дней. Деяния такого героя, его родня, возлюбленные и недруги приходят к нам из поэм и гимнов. Они отпечатываются в нашей памяти, да так выразительно и четко, что их подлинность ставит иногда под сомнение подлинность нашу собственную. Представляю себе, как Ромул вырвался из страны мертвых и зашел ко мне на огонек. Ромулу, а точнее тени Ромула, при упоминании Рема не потребовалось бы объяснять мне, что где у меня друг Назон был такой брат, а вскормила нас с ним, представь себе, примечательнейший факт, одна благодетельная волчица. Именно волчица, да-да. Ну так вот, Ромула вскормила волчица, а наш герой Барби увидел Терциллу. Кому что не ясно?